И, о чудо, поутру почти все они сработали, дав разом много крупной рыбы, да в таком количестве, что вся эта толпа гостей смогла натурально пировать от пуза. Аналогично поступили и с дичью. Прикормка и грамотно поставленные ловушки сделали свое дело. Пару косуль взять удалось довольно легко, как и десяток зайцев. А зерно, да зачем оно надобно? Вон сколько всего вкусного и алкоголя в достатке. Беромир словно чувствовал подвох и затер, а потом нагнал доброй самогонки с запасом, закрутив на ее базе настойки умеренной крепости. Как он действовал? Брал корчагу, притирал к ней керамическую крышку, проливал это все снаружи воском на горячую, чтобы сделать непроницаемой, а то ведь керамика весьма пориста. После чего загружал от души земляника и заливал самогонкой. Следующую корчагу делал как-то иначе, пробуя и экспериментируя, специально, чтобы понять, какой напиток получится лучше всего из подручных материалов. Делал с запасом, крепким, планируя сплавить на пробу рамейскому купцу. Вот теперь и пригодилось, одну за другой выносили эти корчаги, вскрывал, и хозяин обильно угощал гостей, не привыкшим к таким вкусам. Да и что они видели? Пиво, мутное, кислое и часто испортившееся, ибо совсем не стояло, сразу пить надо было, хотя по вкусу оно едва ли могло кого-то обрадовать. В 21 веке такое ни в какую точку розлива бы не поставили, ибо, в сущности, дрянь. Что еще? Медовые браги случались и ценились, но мед дефицит, иди, добудь его. Каждый раз целое приключение, и не всегда оно обходится без трупов. Порой промысловик из дерева падает, надышавшись дыма, и разбивается. Или аллергия у него случается на яд пчелиный, и бедолага умирает от обширного отека дыхательных путей. Посему меда случались нечасто. Еще реже случалось отдельным счастливчикам отведать вина, да и то сухой кислятиной оказывалось. А тут такие вкусняшки. Вот и локали их, охотно запивая рыбу с мясом, от которых все ломилось. «Интересно, драки будут?» – тихо спросил Беромир, наблюдая за этим буйством. «А как же?» – усмехнулся Вернидуб. «Надо еще пару корчаг вынести. Куда хватит? И так уже перебрали. Если они на ногах стоять не смогут, то и драк не выйдет», – хохотнул ведун. «Да, пьют, словно не понимают, что их ждет завтра. Как дети, а что их ждет, тоже не ведаешь. По-разному бывает. После такого, нет, тут никаких надежд. Завтра у них, у всех голова болеть будет так, что хоть вешайся. Выворачивать, сушить, и вообще», — махнул он рукой, — «что, вообще, что в пиве, что в меду, что в иных напитках хмельных содержится этиловый спирт, это от него развозит людей, только по существу, сие есть отравление. Он так-то, яд», — кивнул Беромир на кружку в своей руке, — «как яд муравьев, пчел, ос и прочих. Если немного, дурного ничего не будет. Если же увлечься, жди беды. Если это яд, то и умереть от него можно. А как же, это не так и сложно. Хочешь попробовать самого спирта? Все эти настойки я же старался делать так, чтобы не слишком крепко было, чтобы сразу не опали как листва. Добрый спирт — это совсем иное. Кружку такую выпьешь, и все, опадешь мертвецки пьяным. И не каждый такое переживет. Он у тебя есть? Я немного сделал. Но зачем? На дела всякие лекарские. Им ранки открытые можно прижигать, чтобы не гноились и скорее заживали. И не только. Пользы с него немало. Вот только пить его в таком количестве — дело дурное. Зачем же ты выставил столько? Ты же не драки боишься. Я же вижу этот хитрый прищур. Ты наговариваешься на меня, — усмехнулся Беромир. — Ну же, говори. Я никому не скажу. Что у трезвого на уме, то у хмельного на языке. Посему напоить людей полезно. Сразу гниль всякое наружу вылезает. Да и наутро и пьянка это, и то страдание, оно сближает. Пережив такое вместе, люди уже никогда не будут чужими. Ты думаешь, кто знает? — пожал плечами Беромир. — Но я решил попробовать. В конце концов, пить их никто не заставляет. Ты же говоришь, что сие – яд. Поэтому нужно придумать какие-нибудь ограничения, чтобы не нажирались до беспамятства. Перун как бы на все это посмотрел, как бы сказал: «Я подумаю», — улыбнулся Вернидуб, прекрасно поняв, к чему клонит его собеседник. А свадьба между тем продолжалась. Беромир не знал, как здесь, в этих реалиях проводят такие торжества. В памяти этого тела не осталось ничего, а сам он ничего такого не видел, да и не расспрашивал. Так что оказался немало удивлен тому факту, что никаких ритуалов, по сути-то, и не имелось. Видимо, в силу слабого развития общества в материальном плане, ну и, как следствие, в социальном, для этих целей даже ведун не требовался. Нет, так-то было бы здорово, если он присутствовал. Но, по большому счету, не обязательно. Ведь по обычаю достаточно было в присутствии трех и более свидетелей заявить, что берешь эту женщину в жены, а она с этим согласится. Дальше же, если никто не возражал, молодожены удалялись для консумации брака, недалеко, чтобы свидетели не сомневались в том факте, что дело сделано, и все, вообще все, с этого полового акта пара становилась мужем и женой, а дальше начинался пир. Собственно, значимость свадьбы определялась по количеству свидетелей, которые потом и пировали. Случайных людей на таких мероприятиях не было, кто-то с трудом мог потянуть едва-едва трех человек, накормив их кашей из жита, а кому-то, как к Берамиру, могла заявиться целая толпа. Хотя, конечно, больше трех десятков гостей даже у состоятельного старейшины не собирали. Тут же набилось за полторы сотни. Обалдеть. Просто обалдеть. Кого ведун не спрашивал, никто не мог припомнить столь масштабной свадьбы на всю округу. Разве что Роксолана или языки могли себе позволить что-то подобное. Наконец, Берамиру надоело молча наблюдать за этой пьянкой, и он решил внести в нее хоть какой-то конструктивный элемент. «Давайте танцевать!» – громко воскликнул он, поднимаясь с лавки. Никто не понял. Люди вообще так увлеклись пьянкой и обжорством, что даже сразу не поняли, кто говорит и что. Что мы так грустно сидим? Это же свадьба! Давайте петь и танцевать! Его снова не вполне поняли. Но оно и понятно. Пение носило во многом ритуальный характер и было связано с разного рода монотонными действиями. Да, свадебное пение тоже имелось, однако оно ограничивалось женским коллективом и на публику не выносилось. Невесте пела мама, либо старшая женщина в коллективе, но такие, занятные, фактически, инструкцию и наставление. С танцами ситуация складывалась еще хуже, их просто не практиковалось, вообще, никак, во всяком случае, в привычной Берамиру традиции. Пожалуй, только хороводы применялись, да и те, в рамках религиозных ритуалов. Редких, очень редких, например, при сильной засухе. На этом этапе развития общества другие танцы были просто не нужны. Берамир же вышел в круг и начал пытаться изобразить что-то среднее между ирландским танцем и сиртаки, и даже напевать ритм. Минуту ничего не происходило, и вот, изрядно поддатый Барята поднялся со своего места и попробовал вписаться. Потом еще один и еще, и уже минут через пять собралась компания из десятка относительно крепко стоящих на ногах мужчин, что-то такое странное танцующих. Местами они сбивались, и вся линия сыпалась на землю, так как хватились друг за друга, да и вообще, вели себя не как профессиональные танцоры, а просто веселящие люди, задорно, лихо, в чем-то даже шаловливо, и стало получаться. Уловив ритм, остальные начали по просьбе Берамира хлопать, выступив этаким аккомпанементом. Минут 15 так прыгали, взмокли, жуть, хоть выжимай, и вполне довольные и радостные стали расходиться. А песни петь, ехидно улыбнувшись, спросила Злата. Песни, да, свадебный танец чудесный вышел, спой, я, спой, спой, стало доноситься с разных сторон. Без музыки мне как-то неловко и одному, да и песен ладных я на нашем языке не знаю. А ты спой на каком знаешь, произнес Вернидуб. Помню, ты что-то напевал, дивно было. «Не от мира сего, ну, прошу», – произнесла Злата, подойдя вплотную и обняв мужа. «Отказывать женщине, с которой ты только что хаем вступил в супружество, было как-то неловко». Поэтому Берамир задумался. Голос у него был каким-то вариантом баса, редкого и красивого, вроде профунда, хотя он толком в этом не разбирался. Поэтому и композицию надо подобрать какую-то подходящую, и не только по звучанию, но и по смыслу, ведь спросить могут. Попросить перевести, отчего исполнять, когда мы были на войне или черный ворон, не выглядело хорошей идеей, равно как и большая часть того репертуара, который он обычно пел в караоке, там в 21 веке. Помолчал, оглянулся, каким-то расфокусированным взглядом, и, ой вы другие, вой крепки, вы на смерть всегда идете, затянул Берамир песню «Дружина группы Сколот», когда пауза стала слишком тяжелой, наслушался, да и сам пел не раз и не два, медленно пел. Поначалу думал, что и не припомнит, но начал петь и само полилось, никто ничего не понимал, но как-то подобрались, вон, никто уже и не пил, все смотрели на него, ибо песня иная, не так тут пели, не так, все стихи местные, суть тонические, из-за чего имело значение только количество ударных слогов, а все остальное, неважно, отчего для уха человека из 20 или 21 века такие песни показались бы совершенно нескладными, без рифмы и размера. которые вытягивали лишь за счет игры с тонами. Тут звук подольше тянут, там покороче. Беромир же пел песню, которую складывали в довольно каноничной силлаботонической системе, из-за чего выдерживался и размер, и рифма, и тональность. Вот и звучала она иначе, почти что магически, словно наговор какой-то чудесный, и в нем то и дело проскакивало, пожалуй, единственное узнаваемое слово – «Перун». Закончил, замолчал, хотел пойти к столу, но Борят остановил его, не грубо, нет, вежливо. «А чем она?» И Беромир начал переводить, сказывал куплет по-русски, а потом на местный переводил, и на фразе «Из тьмы веков пусть громом грянет да ратною сверкнет стезей, Перун, бог воинов удалой». Борят отчетливо вздрогнул, не ожидал, да и по остальным словно волна пошла, не шептались, но переглядывались. В местной практике широко бытовали только ведуны Велеса и Перуна. У Зари порой встречались свои ведьмы, которые встречали новую жизнь, выступая повивальными бабами. У Мары еще реже ведьмы заводились. Сварог с матерью землей вообще в ведунах не нуждались, равно как и Дождьбог, несущий удачу самолично, выступая этаким аналогом скифа сарматского фарна. Посему ведуны были представлены в основном последователями Велеса и Перуна. Их роли разделялись довольно просто. Велес и его ведуны отвечали за ремесла и промыслы, а также знания о них, ну и прочую ученость. Перун был судьей небесным, ведая заодно и плодородием всяким, от полей до семей. Сейчас же Беромир ввел новую роль, бога воинов, назначая на эту роль Перуна. Так-то клубы, посвященные этому божеству, и так существовали. Но формально воинами они не являлись, выполняя функцию, близкую к народной дружине или полиции. Силовики, но присматривающие за порядком. До этого момента, раз, и ведун своей песней сильно поднял статус этих клубов. Ведь именно воины в местных обычаях виделись только у Роксоланов. Ну и, например, у Ромеев. У них же, нет. Что было, видимо, тяжелым наследием кризиса и века, когда сарматы выбили не только старые элиты, но и воинов. «Из тьмы веком пусть громом грянет», — тихо произнес Борята каким-то странным, чуть дрожащим голосом. «Да ратную сверкнет стезей», — ответил, глядя ему прямо в глаза Беромир. «Перун, бог воинов удалой», — хором рявкнули все члены этих клубов, сидящих здесь на пиру. Прозвучало жутковато. Вон, глазки, как у людей загорелись, вспыхнули просто. И с каким вдохновением и страстью они это выкрикнули. Свадьба продолжилась, но так вяло, и быстро пошла на спад, а уже через час почти все гости вообще заснули. «Ты понимаешь, что ты сегодня сказал?» — тихо спросила Мила у Беромира, когда тот отошел в сторонку, к умывальнику, дабы освежиться. «Дурной разве, бог воинов?» — покачала она головой. «Покоя нам более не будет, твои слова нам не простят, а будь уверен, теперь молва по всем концам света о них понесет весть. Я достал из пыльного мешка прошлых лет то, что там давно лежало», — пожал плечами зять, — «но ведь мог не доставать. Зачем ты это сделал? Чтобы собрать всех наших в единый кулак, мне надобно было им что-то предложить, то, что стянет их воедино, как бечевка веника. Это кровь, много крови, геты так живут, сарматы, нам такой же судьбы ищешь, а то, как мы сейчас живем, лучше», — холодно процедил Беромир, — «как рабы, только хуже. Да и что им предложить? Дела торговые, так у каждого свои интересы. Ну и слышат они едва каждое десятое слово из тех, что я им говорю. Надо же, а тут услышали», — скривилась Мила. «Услышали, потому хотели. Да некому сказать было, устали люди терпеть. А если иначе жить, то драться надо, насмерть, ломая лица врагам и всем тем, кто хочет нас жизни хорошей лишить. Понимаешь, ради того, чтобы дети и бабы в покое жили, а не засыпали с трепетом. Не придет ли набег, не угонит ли в рабство, не ограбит ли не те, так другие. Если же драться, то надо стоять сообща, ибо мало нас, поодиночке всех перебьют». Мила промолчала. «Разве я не прав?» «Прав», — с огромным трудом ответила она, смотря на зятя очень сложным взглядом. «На скользкую дорожку ты встаешь, князь, постерегись, а то шею не свернешь». «Как будто у меня есть выбор», — усмехнулся ей в ответ Беромир. Часть 1, глава 10, 167, август, 6. «Ненавижу», — прорычал ученик из Красных Волков, тот самый заводила, что воду мутил. Свадьба свадьбой, но ведун провел традиционное уже построение с распределением нарядов. Вот в какой-то момент этот парень и сорвался, бросившись на Беромира с кулаками. Но его, конечно, подхватили за руки, не пуская шалить. «Тяжко ты вчера перепил,

просто старое литовское языческое имя. В те годы, разумеется, оно звучало иначе. Это условность. 2. Добросил вольный перевод одного из старых балтских имен. Это тоже условность. Часть 2. Глава 1. Ком. Засунь себе это сам знаешь куда, а откуда я знаю куда. Вдруг я новенький, Джордж Карлин. Глава 1. 167. Август. 18. Пошевеливайтесь. Что у вас, мухи в руках елозит? Покрикивал Берамир, прохаживаясь вдоль учеников. И они помалкивали. Даже взгляда косого на него не бросали, стараясь вдумчиво выполнять то, что ведун им приказывал. Это было так странно, так чудно. Вчерашние строптивцы прямо резко так присмирели. Казалось, что они придуряются. Но нет, которые уже день вели себя образцово-показательно. Там, в 21, да и, пожалуй, в 20 веках юноша, приходя в армию, попадал в систему, в некий сложный и непреодолимо могучий механизм, которому практически невозможно сопротивляться. На любого бы управу нашли, тем более что в глазах армии они все являлись условно безымянными и безличными. Кто за ними стоял там, на гражданке, в целом не имело особого значения, в массе. Да и общество тех веков отличалось и глубиной, и масштабом, и достаточно прогрессивными формами взаимоотношений. Здесь же Берамир столкнулся с родовыми общинами, даже не племенными, и каждый человек, выставленный ему в ученики, представлял интересы той или иной группы влияния в клане. Поэтому, положив такого деятеля на колено и отшлепав, ты наказывал не его самого, а тех людей, которые его послали, со всеми, как говорится, вытекающими. Да и модель подчинения здесь оставалась до крайности примитивная. Отец, что царь, старший в роду, почти бог. За ослушание в этой вертикали власти могли очень сурово наказать. И наказывали. Человек же со стороны, никто. Вообще, какие-то нормы приличия и общежития соблюдались. Но подчиняться кому-то, кто не стоит выше тебя в иерархии твоего же клана, это чуть ли не позор. Случались и исключения, вроде ритуалов пробуждения. Но и там рекомендовалось прислушиваться, а не беспрекословно подчиняться. Берамир эту деталь не знал. Барята же и прочие внимания на этом не заостряли. Полагали, что ведуну и так все ясно. Да, немало удивлялись тому, как он дела ведет, но не более. Для них все, что творил Берамир, выглядело немалой дичью и самодурством, но вполне осознанным. Для учеников тоже. И только слухи о том, что их учитель силен на копьях, подкрепляемые жаждой сакральных знаний, позволяющих возвыситься над другими, и страх проклятия заставлял их хоть как-то держаться в рамках, с трудом, скорее даже чудом. Ну и благодаря тому тону с абсолютной уверенности в праве приказывать, каковым распоряжался ведун, дураком Берамир не был, приглядывал за ребятами и не отдавал приказы, которые они исполнять не станут, заодно придумывая раз за разом, чем их увлечь. Это работало, и сближало его положение скорее со школьным учителем старших классов откуда-то из Москвы 2020-х, чем с армейским офицером. Мер воздействия значимых-то у него не имелось, только слова, ну и мозги, которые позволяли стравливать этих малолеток между собой. Клятва переменила все. Он сказал, надо. Они встали и начали делать, так как ему требовалось, что резко повысило производительность труда и высвободило массу свободного времени, позволяя заняться более интересными делами. «Не рано ли?» – спросила Мила, подходя и вытирая руки какой-то ветошью. «Ты о чем, щиты? Зачем ты их делать начал? Сам же сказывал, в поход по весне пойдешь, а взялся за них уже сейчас. А раку уже нужно что-то показать», – улыбнулся ведун. «С огнем играешь, искра на солому попадет, можешь не успеть выскочить. Я знаю, что я делаю. Ты чудом избежал крови, совсем ненужной. Если бы не благоволение Перуна и Виллиса, либо сдох бы, либо ославился как безумный. Значит, я им нужен. Мыслишь, что, помогая в такое большем деле, они оставят меня в малом?» Теща смерила его взглядом, но ничего не ответила, развернулась и стала удаляться. Они с другими женщинами занимались заготовкой и обработкой растительных волокон. В общем, дел хватало. «Ты подходила-то чего?» – окрикнул ее он. «Ты хвалился, что знаешь, как краску добрую добыть. Сейчас самое время. Пока рамейский торговый гость не привезет купоросное масло, ничего не сделать», – развел он руками. «Он должен скоро появиться. А если не привезет, вот тогда и поговорим. Может, вспомню что. Из меди, кстати, можно делать краску. Проливать уксусом пластинки. Хотя я не помню, можно ли такой ткань окрашивать. В общем, ждем серную кислоту. «Ты же сказал купоросное масло, это одно и то же», — улыбнулся Берамир. «В разных местах ее называют не одинаково». Теща кивнула, но явно недовольно что-то проворчав, удалилась. Она, видимо, рассчитывала, что зять ей эту краску яркую из кармана достанет, или из воздуха, или еще какое чудо явит, а тут такое пренебрежение. Берамир же лишь махнул рукой на нее, мысленно, не до того, он с ребятами делал щиты, да с запасом, время поджимало, поэтому для начала он решил пойти по пути наименьшего сопротивления, остановившись на щитах эпохи викингов. Ну, а что, ведун много раз, там, в 21 веке слышал, что это натурально оружие победы, дешевое, простое и сердитое, через что позволяющее быстро защищать массы пехоты. Почему бы не попробовать? Фуганок у него уже имелся, остался со времен работ над длинным домом. Импровизация на тему столярного верстака, тоже. Вот и занялись его ребята делом, добывали сосну из сухостоя, хорошую, крепкую, добрую, выбирали фрагменты поровнее, кололи их клиньями на сектора, обтесывали на черновую, топорами. После чего доводили фуганком до нужной толщины и геометрии. Доски получались одна другой краше. Ровненькие, гладенькие, прямо загляденье. Вот их и набирали в щит, очерчивали. И небольшой ручной пилой с маленькими зубчиками, выпиливали. Обклеивали с двух сторон грубой тканью. Стягивали по краю полосой сыромятной кожи, пришнуровывая ее к доскам. После чего ставили умбанда длинную рукоятку, идущую сквозь все поле щита, на заклепках, ну и ремни для переноски за спиной. Не бог весть какая сложная технология, однако совершенно внезапно она потребовала массу всякой оснастки, разом отринув довод о том, что любой викинг мог таким образом сделать себе щит в лесу, ну или, хотя бы починить. Нет, ну так-то да, сделать можно, и даже не сложно, но уж точно не на бегу. Ткань и кожа, опять же требовались. Ибо без них ничего держаться не будет. Клей, заклепки для умбана. Как ни упрощай, такой щит требовал нормальной ремесленной обстановки и оснастки. И если там, в 21 веке, эти щиты могли показаться оружием победы, то тут, Берамир все проклял, что с такой мутью связался. Он совсем не держал удар один. Раз-раз, и щит на замену, потому как у тебя уже кусок его приличный болтается, повиснув на полосе сыромятной кожи, а в голове невольно вспоминались правила ритуального поединка у викингов, что, где, каждому выделялось по три щита, дрянь, просто дрянь, из-за чего изначальное количество в 25 поделок стало стремительно увеличиваться. Оказалось, что с такими даже тренироваться чревато. Вот погонь-то, чертыхался Берамир, так зачем ты их делаешь, поинтересовался друид, который остался с ним пожить, разве не знаешь, как сделать лучше? Знаю. Притом много разных способов. Просто времени мало. Быстрее можно изготовить только плетеные. Но это совсем уж никуда не годится. Остановись. Просто остановись. Ты в пустую ткань переводишь, кожу и железо. Ведун задумался, а друид продолжил. Эти щиты действительно, дрянь. Так только совсем дикие люди делают. Стыдно с таким воевать. Позорно. Да и страшно. Берамир хотел было что-то сказать в свое оправдание, но приметил лодку, большую, однодеревку, с тремя гребцами. «Это еще кто?» Никто не ответил, хотя вон, все оживились, вглядываясь, даже по случаю прекратив дела. Когда же гости подошли поближе, вперед выступила Мила, руки вытерла, одежду поправила, и направилась к мостку, встречать. «Ты знаешь их?» — поинтересовался, подошедший следом ведун. «Помнишь, ты спрашивала моих родичах с Припяти? Так вот, это они». Пришли все ж таки, и даже в срок. Они и ранее в такое время приходили, после сбора урожая, встретили, поприветствовали, накормили, и только потом к делу стали подходить. Ну а как иначе, люди с устатку, иное просто невежливо, не по обычаям, вполне надо сказать приятным и понятным для Берамира. Что случилось с гоститой? Он умер, ответил за Милу ведун. От чего? От отравления железом, костью. Поправила его теща, он отравился костью, у Боряты в круге было костяное копье, даже так, и почему, он был слишком дружен с теми, кто грабил и угонял в рабство его родичей, тогда почему жива она и ее дочь, поинтересовался Горята. Слушай, какая тебе разница, она жива, и теперь моя теща, я знаю о твоих делах с гоститой, почему бы нам просто не продолжить, гость скосился на щиты, молча, что вы задумали, наконец спросил он. «Убить немного наших врагов, чуть-чуть», — показал Берамир пальцами едва горошинку, «а потом поговорить. Наша жизнь — это наша жизнь, и в ней слишком много лишних людей, которые хотят слишком много. И кто эти лишние люди? Например, Рапсаланы. Защиту они нам обеспечить не могут. А тут еще выяснилось, что сами и организуют набеги, чтобы пограбить и угнать полон на продажу в рабство. Так что, нам нужно самим браться за оружие и самим себя защищать. Не боишься, что я это передам Араку или его брату? Зачем тебе это делать? Усмехнулся Берамир и, показав на Милу, задал второй вопрос. Ты ей кто? Двоюродный он мне братец, ответила теща вместо него. Вот, назидательно произнес ведун. А Араку? Никто. Верно, к тому же со мной будет ладный торг. Куда лучше, чем с гоститой. И чем ты торгуешь? Берамир молча кивнул, и один из его учеников вынес легкий боевой топор с бойком на обратной стороне. Вот, томагавк из индийской стали. Томагавк, я так назвал такой топор. Нравится мне такое название. А при чем тут индийская сталь? Он из нее сделан. Погляди внимательнее. Можешь постучать им, поработать. Смелее. Вон, бревно. Сломаешь, не беда. Горята кивнул и, взяв топорик, пошел опробовать его. Причем бил специально так, чтобы проверить прочность и упругость. А он, скотина, не ломался. И даже вкрапления шлака не выбивались. Потом же он долго стоял, осматривал и постукивал по нему, вслушиваясь. Ну как, убедился? Я никогда не видел индийской стали, только слышал о ней. И я не могу сказать, она это или нет. Серьезно? Но, в любом случае, это поистине чародейский топор. За него опытный воин даст. Да я даже не знаю, он очень дорог. Забирай, подыщи ему покупателя. Скажи, что, если надо, я еще могу сделать. Обрати внимание, мой нож, достал Берамир свой длинный сакс, из того же материала. И что ты за него хочешь? Нервно сглотнул Горята. Серебро, медь, свинец, олово. А золото? А у вас там есть золото? Я знаю одного вождя гетов, который недавно очень удачно сходил в поход к Ромеям. Если ты ему еще и меч с копьем такие сделаешь, он будет просто счастлив. А ты, богат, очень богат. Он даст за него золотом по весу. Мне оно без особой нужды. Серебро полезнее. Сколько у Ромеев дают серебра к золоту? Дюжину к одному. Вот пусть серебром и отсыплет. Только добрым, а не дрянным. Я поговорю с ним. Кивнул Горята. А зачем тебе столько серебра? Мыслю покрыть себе броню им, чтобы не ржавело и красиво блестело. Соврал ведун. А у тебя есть броня? Будет. Сделаю. Я ведь коваль. И я умею делать не только индийскую сталь, но и ковать ее. Серьезно, я посмотрю, вы взялись за дело. Родята, позвал Берамир одного из учеников. Принеси разгрузку и копье. Да. Коротко ответил он и буквально нырнул в длинный дом. К нему гость тоже присматривался. Сейчас же не сдержался и спросил. По обычаям гетов ставил? Отчасти. Так и наши предки делали, но в стародавние времена гёты просто сохранили утраченную нами традицию. Тем временем прибежал ученик и поставил перед Берамиром то, что он запрашивал. Как тебе мое копье? Тоже индийская сталь? Разумеется. Завораживает. Просто завораживает. А дротики? С улицы же. Мне нравится их называть дротики. Вот, гляди. И Берамир взял один из снарядов, зарядил в атлатли и метнул. Далеко. Сильно. Точно. Вон, дерево, что стояло шагах в 40, удалось поразить. Не совсем идеально, но попал. Отчего Горята сделал очень круглые глаза. Дорого, покачал головой гость. Что дорого? Кидать такие с улицы во врага. Железо уж больно доброе. А мы проигрывать не собираемся. Потом соберем. Ну так что, будешь торг вести со мной? От таких предложений не отказываются, криво усмехнулся он. Сколько ты даешь мне и чего? Топор этот твой, томагавк, с ним понятно. Ножи дашь, хотя бы парочку. Один в практике реконструкции щиты 21 века под эпоху викингов в массе делаются из листа фанеры, либо склеивают на римский манер из 2-3 слоев дощечек, из-за чего они в целом неплохими получаются. Но здесь Берамир опирался на аутентичную технологию, которая сильно расстроила. Часть 2, глава 2, 167, сентябрь 1. Катамаран бодро шел под парусом, уже нормальный, настоящий. Завершив возиться с дурными щитами, Берамир переключился на другие задачи. Изготовил вторую узкую плоскодонку, один в один как первую. Ну, насколько это вообще было возможно? После чего собрал из них катамаран. 3 поперечные плоские балки в качестве основного элемента жесткости. Еще 2 тонкие балочки, в распор. И некоторое количество пеньковых, просмоленных тяг, собирающих все это в единое целое. Мачту Берамир перенес на одну такую поперечную балку,